Глава 8. Кассандра. Несмотря на все поучения Кочо насчет богатства, я ожидала, что дом знахаря — нечто большее, чем просто полуразвалившийся особняк. Подъездная дорога к нему была вся в колдобинах, и экипаж трясло. Моя раненая нога стукнулась о дверцу, и у меня вырвалось болезненное шипение, прежде чем я успела сдержаться. «Проклятие!» Девушка перевела на меня взгляд. После того, как богоподобный меня зашил, мне позволили вернуться в карету. Кочо немногословно описал ему ситуацию, и знахарь молча взялся за дело. Это оказалось больнее, чем я ожидала, но после остановки для перекуса, отдыха и перемены одежды мы снова тронулись в путь, а внимательный взгляд молчаливой девушки был теперь все время обращен на меня. Нескончаемый дождь заливал карету, а теперь он будто пытался снести с холма ветхий дом. С террас окружавших имение лились водопады, крутой въезд почти превратился в болото. «Ну и дыра», — объявила я, хотя с тем же успехом могла придержать язык. Никто из спутников меня не поддержал. И даже она хранила молчание после стрелы. По пути на запад императрица Ханна просыпалась чаще, но хотя и выглядела теперь получше, смотрела главным образом в пространство, как и сейчас, и не произносила ни слова. Экипаж поднимался вверх по дорожке, дом исчез из вида и появился только за следующим поворотом. С ним вместе надвигалось и гигантское дерево. Я наклонилась поближе к окну. Это дерево проросло сквозь крышу, сказала я, хмуро всматриваясь сквозь дрожащее, залитое дождем стекло. «Зачем допускать, чтобы дерево росло внутри дома?» «Дерево?» — впервые заговорила императрица Ханна. Не отталкивая меня, она протиснулась к окну, вынудив меня подвинуться. Мы уже приблизились, и теперь не осталось сомнений в том, что дерево в самом деле проросло сквозь крышу когда-то элегантного загородного дома. Допустим, случилась ужасная буря, обвалилась крыша, и дождь залил дом, — сказала я. Листья падают и гниют. Через 10 лет грязи стало достаточно, чтобы семя пустило корни. Но обычно, если в доме появляется поросль, ее выдернет даже тот, кому не на что чинить крышу. Если только он не решит, что древесная крона — хорошая замена крыши, и не упустил из вида, что эта дрянь листопадная. Императрица Ханна разразилась хохотом. Он начался гортанным смешком. Я была рада, что сумела ее развлечь, но она смеялась так долго и таким ненормальным смехом, и я начала сомневаться, что она вообще меня слышала. Когда взгляд ее налитых кровью глаз обратился к девушке, я уже была в этом уверена. «Почему сюда?» — вопросила она повелительным тоном, словно с высоты трона Коя. «Для чего твой хозяин привез нас сюда? Это место не...» Голос императрицы угас, вся уверенность покинула ослабевшие губы. Взгляд округлившихся глаз метался по лицу молчаливой девушки, словно Ханна в первый раз ее увидела. А в карете внезапно как будто стало недостаточно воздуха. «Саки?» — сказала императрица. Девушка склонила голову на бок. Экипаж сбавил ход, резко остановился, и в дверях появился возница, по-прежнему укутанный в дождевик. А в дверном проеме показалась другая фигура, приветствуя нас, словно это поместье лорда, а не гнилая развалина. Вышел Кочо, его седые волосы прилипли ко лбу. «Госпожа!» — сказал он, переводя взгляд с молчаливой девушки на императрицу и обратно. «Как там, ходячая смерть больше не сквернословит?» Девушка покачала головой, бросила еще один взгляд на императрицу, а потом с мимолетной улыбкой приняла протянутую сморщенную руку Кочо и шагнула в дождь. Небольшое расстояние от кареты до дома она шла, явно не тревожась о том, что насквозь промокнет. Кочо двинулся вслед за ней, суетливо, как спешащий в укрытие пес. «После вас, Ваше Величество», — сказала я, указав на открытую дверь, за которой порывистый ветер кружил дождевую пыль. Я более не императрица, госпожа Мариус. И знаю, кого за это благодарить. Не хочу поворачиваться к вам спиной. Вы способны вонзить в нее нож? Еще раз. И она с издевкой изобразила легкий поклон. После вас, госпожа Мариус. Я могла бы с ней объясняться, умолять о прощении, обещать служить ей, дабы загладить свою вину, только это были бы действия человека с сердцем и совестью. Действия женщины, которой не безразлично, что весь мир о ней думает. Нет, я не такая. Я сделала то, что требовалось. И как только получу, что хотела, тут же двинусь дальше. И поэтому я лишь невесело усмехнулась и вышла под дождь. После двух проведенных в блаженной сухости дней я дрожала теперь от сырого, холодного прикосновения бури. Тугая повязка на ране не позволила бы мне бежать, но, прихрамывая, я поспешила к двери. Несмотря на влажный воздух, холл был благословенно сухим. Опыт пребывания в кисянских домах у меня ограничен, но, по-моему, даже в самом пустынном из них — подобало иметь в прихожей что-нибудь помимо пары выцветших акварелей и горшка, растрескавшегося так, словно изнутри проросли зубы. В глубину дома вел единственный коридор, полный теней. Одна из них, медленно приближаясь, обрела форму кочо. Пока я ковыляла мимо, держащий дверь слуга оглядел меня с головы до ног, даже не стараясь скрыть любопытство. «Чего уставился?» Рявкнула я, когда к нам подошел Кочо. «Не обращай внимания». Кочо сунул в руку испуганному молодому человеку пару посохов. «Она, похоже, задалась целью стать такой мерзкой и жалкой, как только возможно. Ты привыкнешь». И он вышел обратно под дождь, чтобы со всем возможным уважением и почтением предложить руку помощи императрице Хане. «И куда мне идти?» — спросила я, опираясь на стену, чтобы облегчить нагрузку на здоровую ногу. Слуга открыл рот, снова закрыл и огляделся в поисках подмоги. Не найдя ее, продолжил. «Я не знаю. Там есть комнаты для всех, для таких, для...» И умолк, отстраняясь в тень за дверью поглубже. «Подопытных?» «Да, подопытных». С облегчением выдохнул он. «Да. Я не знаю, какая твоя, но уверен, Кочо...» Он склонился к старику, только что вошедшему вместе с императрицей Ханой. «Кочо, куда должна идти ходячая смерть номер 3?» «У меня есть имя. Спасибо. Погоди. Ходячая смерть номер 3? Есть еще такие, как я?» «Сейчас нет, но раньше...» «Их хозяин не называет подопытных по имени. Проще звать их в соответствии с душевными аномалиями». «С чем, с чем?» Слуга снова отступил в тень, его взгляд метнулся к Кочо. «Не трудись отвечать, Еличати», — сказал старик. «Предоставь это мне». «Личати?» — повторила я. «У него, значит, имя есть, а я ходячая смерть номер 3?» «Всего несколько дней назад ты не стремилась сюда попасть». Кочо обернулся к Личати. «Вот, покажи ее величеству комнату рядом с госпожой Саки. Я о ней позабочусь». Взгляд императрицы метнулся к Кочо. Это имя что-то для нее значило. Саки. Есть старинная кисянская легенда о Саки, но эта девушка с пронзительными лиловыми глазами вполне реальна. С облегчением вздохнув, Личати протянул Кочо посохи и поклонился императрице Хане. Это движение вынудило его выйти к свету, и теперь стало видно, что его кожа темнее, чем казалось сначала, темнее даже, чем у левантийцев. По берегам ленты вели торговлю люди из разных стран, но за все время в Женаве я ни разу не видела никого похожего на Личати. «Вот сюда, ваше величество». Кочо проследил, как они удалились, потом сунул мне посохи. «Пригодится, чтобы как-то передвигаться», — сказал он. «И позволь предупредить тебя. Отсюда уйти так же просто, как и попасть сюда. Ни ворот, ни стен, ни охраны. Теоретически ты можешь уйти, когда пожелаешь. Большинство подопытных хозяина здесь добровольно. Он так предпочитает. Но ты...» Он ткнул пальцем в мое лицо. «Ты же слышала там в повозке, что нужна ему живой и здоровый. Если сделаешь, что он просит, может быть, он даст тебе то, зачем ты сюда пришла. Если нет, одной раны на ноге не отделаешься». «От пьянчуг в женавских канавах я слыхала угрозы и пострашнее, старик». Кочо усмехнулся. «Мне известно кое-что, чего не знают те пьяницы. То, что ты далеко не такая мерзкая и холодная, какой хочешь казаться. Так что просто давай, веди себя хорошо. И без фокусов, ладно?» Он ушел в глубину коридора и ни разу не оглянулся. Несколько секунд я раздумывала, стоит ли за ним следовать, но когда у тебя попалки в каждой руке, перспектива прогулки под ливнем выглядит не очень заманчиво. Я поковыляла за стариком. Коридоры ветхого дома укрывала густая тень. Сквозь открытые проемы дверей и решетчатые окна проникал тусклый свет, а дождь нескончаемо лепетал, но не находил дыр в крыше. Вероятно, когда-то вода текла. На полу виднелись темные пятна оттертой плесени, потолок был местами неумело залатан. Лучше плохая крыша, чем никакой. Однако Кочо предпочитал не смотреть на следы поспешной починки, как будто это его огорчало. «Не всегда дом выглядел как сейчас», — произнес старик, оборачиваясь ко мне, пока я неуклюже ковыляла за ним. «В свое время он был величественным». «Значит, знахарь не так хорошо латает дома, как рано отстрел?» Губы Кочо скривились чем-то вроде усмешки. «Это место ему не принадлежит. Он им просто пользуется. Я вырос неподалеку, в маленьком городке Эсвару у подножия холма. В детстве мы подговаривали друг друга бегать сюда. О лоротах много судачили. Говорили, что они пожирают детей, что умеют превращаться в летучих мышей, что умрешь, если встретишься с ними взглядом. В общем, всякую чепуху. Дом уже тогда начинал приходить в упадок, но в нем и теперь можно увидеть величественную красоту. Если бы мы вошли через парадную дверь, ты бы увидела двор глициний. Он, конечно, зарос и в этот сезон залит, но туда на турниры странствующих рыцарей собиралась когда-то знать всей империи. Что случилось с семьей? Прогнивший рот. Я остановилась у выгоревшего портрета бесстрастной молодой женщины. Кочо тоже застыл в нескольких шагах от меня. Говоришь это так, будто люди тоже начали гнить, как и дом. Старик пожал плечами. Можно сказать и так. Несомненно, под конец они не слишком любили друг друга. И один уже не был полностью в здравом уме. Так бывает при неверно понятых душевных аномалиях. А у них, судя по летописи, уже несколько поколений не рождалось нормальных детей. Мой хозяин счел это весьма любопытным, а его трудно удивить. Он последовал дальше, а за ним, как привязанная, поплелась и я, задержав еще на миг взгляд на портрете. «Значит, развалившийся дом и угасающий род? Почему же мы здесь?» «Слухи охраняют от любопытных взглядов». «Как и стены, и ворота, и запертые двери». Кочо обогнул угол и двинулся куда-то вглубь дома. Свет лился теперь не только со стен, но и маячил дальше впереди, отражаясь от пола. «Ты так и не скажешь мне, почему?» Старик снова пожал плечами, не оборачиваясь. «Захочешь узнать, тогда и стрел не понадобится, чтобы не дать тебе удрать». «Я здесь не по своей воле, старый». Зло огрызнулась я. «Если будет хоть один шанс сбежать, можешь не сомневаться, я им воспользуюсь». «Ну, как скажешь». Он в молчании шел мимо закрытых дверей под все новыми заплатами на потолке. Свет становился ярче и, наконец, залил весь коридор. К запаху пыли теперь примешивалось что-то сладкое, и я закашлялась. «Что за запах?» — спросила я, балансируя палками в попытке прикрыть рукой нос. «Цветы». «И что за цветы так воняют?» «Гниющие». Я перестала дышать носом, но запах все равно ощущался на вкус. «Даже самые гнилые цветы не смердят так ужасно». Кучу снова пожал плечами. Вонь, кажется, его не тревожила. Но когда он обернулся ко мне, его глаза были влажными. «Ты привыкнешь», — сказал он, шмыгая заложенным носом. «Я привыкну? Да ты сам плачешь». «Ладно, вонь омерзительная, и приятнее не станет. Но пройти дальше, минуя центральный зал, невозможно. Так что прикрывай нос рукавом и иди». Я показала палки. «Я же ранена. Не так-то это просто». «Тогда считай это наказанием», — произнес он сквозь рукав своего простого одеяния. «Да пошел ты!» Он прищурил глаза в усмешке. Со стороны коридора зал выглядел просто как огромная ярко освещенная комната. Но, ковыляя следом за Кочо, я остановилась и посмотрела вверх. Дерево возвышалось над обоими этажами дома. Его крона широко раскинулась, полностью перекрыв дыру в крыше. Дерево проросло и внутрь, его ветви и корни, извивавшиеся как змеи, покрывали все от пола и до балюстрады огромной лестницы. То, что я сначала приняла за пестрый ковер, оказалось толстым слоем гниющих цветов. Гигантские синие и радужно-пурпурные цветы распадались в прах на когда-то деревянном полу, превратившемся теперь в земляной. Взяв две свои палки в одну руку, я нагнулась и подобрала цветок, оказавшийся куда тяжелее, чем я ожидала. Цветы на дереве тоже выглядели тяжелыми, оттягивали ветки вниз, как плоды. «Что это?» — спросила я. «Дерево». Я выпустила переливающийся цветок, он шлепнулся в воду, а я взглянула на Кочо. «Дерево? Столько болтовни про души и про гнивший рот. И таков твой ответ?» «Другого у меня нет. Иди, тебе наверх». Кочо пробирался через это болото по тропинке из гладких камней. Останавливался на каждой, спихивал сандалии гнилые цветы, бормоча, что они будут скользкими под моими палками. Пока он трудился, я смотрела, как поверхность воды колышут капли дождя, который здесь звучал музыкальнее, чем снаружи. Шлепки жирных капель сопровождали нас всю дорогу по лестнице. Она обвивала огромное царственное дерево. Каждый вырос на узловатом стволе напоминал черты старческого лица. Наверху лестница разветвлялась в два коридора. «Сюда», — сказал Кочо, свернув в один из них. Когда мы отошли от дерева, запах быстро угас, словно был чересчур тяжел, чтобы нас преследовать. Я снова при каждом вдохе задыхалась от пыли и старых благовоний. Если бы не мерцающая пыль, остававшаяся на пальцах, все это показалось бы мне игрой воображения. «Вот, пришли». Кочо остановился у двери, ничем не отличавшейся от других. Лишь одна бумажная панель отсутствовала. «Гнилой зуб в ровной улыбке. Я велю принести чистый матрас для сна. Кормит тут три раза в день. А когда ты понадобишься хозяину, кто-нибудь тебя отведет». «А когда не понадоблюсь? Сидеть здесь, как в заключении?» «Если хочешь, можешь ходить по дому. Но в нем есть неприятные места, которые не чинили и не убирали. И здесь легко заблудиться. Внизу есть библиотека, если ты умеешь читать». Я взглянула на него, и он поднял руки в притворной капитуляции. «Многие не умеют», — сказал он, открывая раздвижную дверь. «Я не пытался тебя оскорбить». «Я хочу видеть знахаря». Кочо покачал головой. «Нет, так не пойдет. Тут решает он, а не ты. Я здесь не для того, чтобы быть его игрушкой. Раз я здесь, пускай он меня исцелит». Старик рассмеялся и указал на мою комнату. «Устраивайся поудобнее. Тебя ждет еще много разочарований». Моя комната оказалась просто клетушкой, пустой, не считая свежих циновок. Ни мебели, ни матраса для сна, ничего. Лишь узкое и высокое окно. Ставни плотно закрыты, чтобы дождь не задувало под нависший карниз. «И это все? Давай сразу договоримся». Но шаги Кочу уже затихли где-то в глубине коридора. Я едва не погналась за ним, но успела понять, что сейчас лучше не надоедать с вопросами. Лучше ждать, подыгрывать старику и потихоньку все вытянуть. «Значит, ты наконец решила, что мы остаемся?» — спросила она, прерывая долгое молчание. «Пока да, но как только знахарь вытащит тебя из меня, я сейчас же уйду». «Кочо говорил?» «Знаю я, что он говорил», — прошипела я, озираясь, не стоит ли старик до сих пор где-то в тени. «Только если он подумает...» «Если они все будут думать, что я с ними сотрудничаю, они ослабят охрану. А до тех пор я буду хорошей девочкой». Она рассмеялась горько и недоверчиво и больше ничего не сказала. Не впервые мне хотелось услышать ее мысли, как она может слышать мои. Я нырнула в свою комнату и закрыла дверь, заперлась в изолированной коробке, пахнущей свежими циновками и дождем. Буря снаружи не утихала, и, прислушиваясь к ее стуку по крыше, я проверила стены, нет ли где-то скрытой в панели двери. Поискала под циновками люки и перетащила из коридора сундук к высоко поднятому окну, чтобы можно было увидеть сад внизу. Под окном не было ни других крыш пониже, ни деревьев поблизости. Это значило, что если бы даже в окно удалось протиснуться, двумя этажами ниже только разросшиеся кусты. Лучше уж просто выйти в дверь. У Кассандры Мариус для этого хватило бы уверенности. Но та Кассандра уже перерезала бы всех этих чудаковатых ублюдков и пошла бы своей дорогой, соблазняя любого более неподатливого, чтобы получить желаемое. Да, Кассандра Мариус явно теряла хватку. «Почему ты думаешь о себе как о ком-то другом?» «Заткнись». «Чего ради?» «Может, нам и недолго осталось быть вместе, но после всего, через что нам пришлось пройти, я заслуживаю большего, чем «заткнись и отвали». Разве нет?» «Если ты хотела лучшего обращения, надо было красть тело у кого-то другого». «Это тело мое. Всегда было моим». «Чушь собачья. Оно мое. Всегда было моим и будет всегда. А теперь заткнись, я иду искать знахаря». Я ждала, что она станет спорить, но она опять погрузилась в молчание. Я взяла свои палки и поковыляла по коридору. По лестнице поднялся Личати с матрасом для сна, но понес его не ко мне. Повернул в другой коридор и скрылся из вида. Когда я добралась до угла, он уже исчез, зато в воздухе носился далекий шум голосов. Раз Личати занят, сейчас самое время отправиться на поиски знахаря, но мое любопытство взяло вверх. Я медленно кралась, осторожно ставила свои палки, чтобы никого не встревожить. Шаг за шагом голоса становились громче, прервались только ударом матраса о пол. Потом послышался суетливый топот, матрас развернули и приготовили. Я подобралась ближе. Дверь в середине длинного коридора была открыта. Слабый свет, проникавший сквозь закрытое ставни окно, падал из дверного проема на пол коридора. «Это за песками, Ваше Величество», — объяснял Личати, когда я подобралась так близко, что смогла разобрать слова. «Очень далеко отсюда». «Тогда почему ты здесь?» — послышался голос императрицы Ханы, как всегда властный. «Я здесь с господином Торвашем. Обычно мы много странствуем, но уже примерно год, как мы здесь. Это очень красивое место. Но не скажу, что мне нравится здешний холод». Я шагнула под арку света, привычно потянулась к кинжалу. Клинка больше не было. Давно пропал даже тот, который я прятала в сапоге. Я без оружия, в неведомом месте и с неизвестными людьми». В растущей панике сердце забилось чаще. Личати снова заговорил. «Еду скоро доставит, Ваше Величество. Могу я чем-то быть вам полезен?» «Нет», — устало ответила Ханна. «Я отдохну». Послышались шаги, и я отступила немного назад, чтобы не застали врасплох. «Называется, спряталась. Заткнись». «Ходячая смерть номер три». Личати отшатнулся, чуть не уткнувшись в меня. «Я тебя не заметил». «Прошу прощения, не хотела тебя пугать», — ответила я, еще раз воспользовавшись заученными манерами. Я улыбнулась ему, а тело привычно приняло нужную позу. Мешали лишь палки. Грудь выпечена, бедра заметны. Пусть Кочо слишком старый, пресыщен, чтобы проявлять интерес, но юный Личати мог оказаться слабым звеном, так нужно мне, чтобы получить желаемое. Взгляд молодого мужчины скользнул по моему телу, и он тяжело сглотнул. Я сделала вид, что не замечаю, хотя нет ничего очевиднее неопытности юнца. «Пришла повидаться с императрицей», — сказала я. «Но раз она намерена сейчас отдохнуть, возможно, ты мог бы показать мне окрестности». Он уже кивнул и открыл рот, но из глубины комнаты донесся голос императрицы Ханы. «Я еще не отдыхаю, госпожа Мариус». «Оставьте в покое бедного мальчика и займитесь кем-нибудь более подходящего возраста». Смущенный Личати заглянул в открытую дверь, поклонился мне, а не императрице, и в глубоком смущении пронесся по коридору прочь. Потом показалась императрица Хана. Руки плотно сложены, одна бровь вздернута. «Хотя...» продолжала она. «Мне кажется, при всей вашей красоте вы гораздо старше меня. Если отвлечься от идеальных черт, на вашем лице немало морщин. Вы были бы настоящей красавицей, если бы вы учились улыбаться, как подобает». И, улыбнувшись сама, императрица жестом пригласила меня войти. «Возможно, вы желаете попросить прощения за гибель тысяч моих людей и разрушение моего города?» Я не двинулась с порога. Ее улыбка не коснулась проницательных голубых глаз, а губы были стиснуты в тонкую линию. Но, несмотря на ее явный гнев, убегать мне не хотелось. Во мне вспыхнул собственный гнев, и, стиснув рукояти палок, я вошла в комнату. «Я здесь не для того, чтобы извиняться. Любой сделает все, что необходимо для выживания. Вам это должно быть известно не хуже, чем мне». «Но есть пределы. А сколько невинных жизней стоит ваша жизнь, госпожа Мариус?» «Пределов нет. Столько, сколько потребуется. Когда умрете холодной ночью, вас не согреет благородная жертва. Скажите мне, что я не права. Скажите, что не позволили бы умереть всему народу, если бы это могло вернуть вашего сына». Тяжелый взгляд остановился на мне. «Чего вы хотите?» «В кое, в комнате с мертвецом, вы смотрели на мои руки». «Да, смотрела». «А зачем? Ожидали увидеть тот же знак, что у Кочо?» В глазах Ханы вспыхнуло неподдельное удивление, чуть ли не испуг. Взгляд метнулся к двери. «И что там за знак?» «Длинная изогнутая линия, похожая на змею». «Облегчение?» Она словно осела. «Я не знаю, что ожидала увидеть у вас на руке, госпожа Мариус». «Но знаю, чего боялась». Императрица указала на закрытое ставнями окно. На них был такой же резной узор, как и на ставнях у меня в комнате. Но как я ни всматривалась, он по-прежнему ничего не значил. «Вот этого я боялась», — сказала императрица, когда стало ясно, что я не понимаю. «Видите его? Когда знаешь, что это, ты увидишь этот знак повсюду в доме. Ведь лароты им чрезвычайно гордились, считали себя богами среди людей. Кисия едва не сгорела из-за этого». Я склонила голову на бок. «Просто пересеченные линии есть прямые, есть диагональные. Что это значит? Это вы и надеялись выведать у Личати? Достаточно простым способом. Императрица Хана снова скрестила руки. В ее комнате имелась простая мебель, даже маленький стол, но она не приглашала меня сесть или хотя бы пройти дальше и прикрыть дверь. Несмотря на властное приглашение, я осталась нежеланным гостем, вторгшимся в ее пространство. «Если я расскажу, вы оставите юношу в покое?» Я рассмеялась. «Уверяю, ваше величество, я не собиралась его мучить. Я весьма хороша в своем деле. Он бы наслаждался безмерно. Он так молод, что годится вам в сыновья. А император Кин был так стар, что годился вам в отцы». Я постучала по подбородку, изображая попытку вспомнить. «Разве он не был влюблен в вашу мать?» «Я уверена, именно поэтому все богатеи и женавы потешались, услышав об этом браке». Выражение ее лица осталось впечатляюще бесстрастным, даже когда я продолжила. «И к тому же вы одарили его внебрачными детьми». Императрица подняла брови. «Вы закончили?» С холодной вежливостью поинтересовалась она. «Да, пожалуй». «Хорошо. Но вам стоит приложить побольше стараний, чтобы ранить меня, госпожа Мариус. Вы сейчас не представили мне ни фактов, ни домыслов, о которых мне до сих пор не было известно. Тем не менее, мне давно уже не доводилось обмениваться оскорблениями без необходимости при этом подавать чай, улыбаться и надеяться, что булавки не посыплются из моей прически прямо на стол. Так что уж постарайтесь. Найдите что-нибудь новое. И какими бы ни были мои действия, все же я не такой уродец, как вы». Мои слова отскочили от ее брони, но ее слова глубоко меня ранили. Одно слово «уродец» заключало в себе все насмешки детей в приюте, все пинки и плевки, что мне доставались, все испуганные взгляды родителей и всю жизнь, проведенную с ней. И по еле заметной улыбке императрицы Ханы я поняла, что все это отразилось у меня на лице. «О, мой арсенал пополняется», — сказала она. «Я надеялась, вы станете более достойным противником». Я сжимала палки и как никогда жаждала получить бутылочку пойла, чтобы расслабить мускулы. Все бы отдала за полную флягу, утопив в ней свои проблемы. В коридоре послышались шаги, и мы обе обернулись неожиданно дружно. В дверном проеме появился Кочо. «Вот ты где!» — с явным облегчением выдохнул он, а потом обратил взгляд к императрице. «Я прошу прощения за то, что потревожил ваш отдых, ваше величество». Он выделил слово «отдых» быстрым взглядом, брошенным в мою сторону. «Но хозяин желает вас видеть». «У него для меня есть новое лекарство с отвратительным вкусом». «Очень может быть, ваше величество». «Если он желает понапрасну растрачивать время на столь бессмысленное занятие...» «Что ж, я непременно приду». «Вот она». Та ужасающая императрица, когда-то принимавшая меня в тронном зале Коя. Вся такая царственная, пугающая и властная. А теперь знахарь просто вызывает ее к себе. «Я тоже пойду», — сказала я. «И сейчас же увижусь со знахарем». Кучу не стал напоминать мне, что я здесь не властна, а лишь пожал плечами. «Как хочешь». Я остановилась в дверях. «Он уже спрашивал обо мне?» «Нет, тебя хочет видеть хозяйка. Просто ради нескольких предварительных испытаний, чтобы знать, чего ожидать и как ты отреагируешь». Императрица Хана ждала в коридоре, но я не двигалась. Мне хотелось, чтобы знахарь меня освободил, но одно слово «испытание» вызывало в памяти все страшные истории про этого человека, которые я слышала раньше. О чанах с трупами, о людях, пропадавших посреди ночи, а потом возвращавшихся искалеченными. Кочо был достаточно любезен со мной, но сам безупречный знахарь горделиво восседал на коне, держа в руке лук, и смотрел на меня, как на забавного слизняка, которому он соблаговолил помочь. «Если ты туда не пойдешь, за тебя это сделаю я». «Я могу и сама, спасибо», — сказала я, не заботясь о том, что говорю вслух, ведь они знали, какая я. Эта свобода принесла с собой неожиданный прорыв радости. И уже выходя, я добавила. «И вообще ты не сильна в ходьбе». «А могла бы, если бы ты иногда позволяла мне попрактиковаться, свиная ты туша». Кучо рассмеялся, предоставив императрице Хани в недоумении переводить взгляд с него на меня. «Не пойму, что смешного?» «Кайса». «Кайса?» Старик указал на меня. «Вторая душа внутри нашей ходячей смерти. Она милая. Ну, идем?» Я все медлила, застыв в коридоре перед комнатой императрицы. «Ты всегда ее слышишь?» «Я много чего слышу». Кучо отвернулся и зашагал по коридору. «Идем, они ждут». «Кайса?» — спросила я, направившись за ним. «Да? Значит, так тебя зовут?» «Я думаю, да. Мне всегда нравилось это имя. И мне кажется, оно больше подходит к моему лицу, чем Кассандра». Шевельнулась тревога, но я отбросила ее и поковыляла дальше. Госпожа Саки и знахарь ожидали в хорошо освещенной комнате, где имелись пара рабочих столов, какие-то полки и два настоящих стула, напоминавших мне о доме. Несмотря на потрепанный вид, в кисянском поместье они выглядели неуместно. Нас не приветствовали ни единым звуком, слышался только отдаленный рев дождевых потоков и тихо шуршало перо по бумаге. Знахарь и его молодая жена бок о бок сидели на высокой скамье возле рабочего стола, склонив головы над одним длинным пергаментным свитком, придавленным по краям сосудами. Они не произносили ни слова, только что-то писали, поглощенные этим занятием. Кочо откашлялся. Ни один из хозяев не обернулся, но знахарь поднял руку. «Благодарю, Кочо. Ты останешься ассистировать Саки». «Да, хозяин». Старик указал нам на стулья, приглашая сесть и ждать. Императрица Хана, кажется, этого не заметила. Она сосредоточенно рассматривала профиль госпожи Саки. Переводя взгляд с императрицы на Саки, я не видела ни малейшего сходства. Несмотря на преданность Кисии и свою репутацию, императрица больше напоминала челтейку, чем кисянку. Госпожа Саки выглядела классической кисянкой, насколько это вообще возможно, разве что глаза у нее были необычайного цвета. «Теория любопытная», — произнес знахарь, и госпожа Саки поднялась со скамьи. «Но у нас может оказаться недостаточно времени для проверки. Императрица...» Бросив предупреждающий взгляд на нас, появившихся в двери, Саки положила руку ему на плечо, и он смолк. Знахарь подошел к нам без приветственной улыбки. В его мимике она, похоже, просто отсутствовала. Может, он действительно та статуя, какой казался сначала? Совершенная красота, высеченная из камня? «Я хочу, чтобы ты меня исцелил», — сказала я, выступая вперед навстречу ему. Сердце бешено колотилось от такой смелости. «Я хочу, чтобы ты извлек из меня эту штуку». «Я не штука». Знахарь осмотрел меня с головы до ног. Я никогда не видела подобного оценивающего взгляда. «Сегодня ты здесь не для этого. Я не собираюсь обсуждать ни свои намерения, ни суть моих экспериментов ни с одним подопытным». Он собрался пройти мимо меня, но я снова встала прямо перед ним, да еще и выставила вперед одну палку. «Если я не получу желаемое, то здесь не останусь». «Не старайся напрасно убедить их в своей самоуверенности». Знахарь не удостоил меня ответом, лишь махнул Кочо. «Ладно, хватит», — сказал старик и, вцепившись мне в локоть, потянул в комнату. Он схватил стул, протащил его по деревянному полу и поставил его с глухим стуком. Кочо указал мне на стул. «Сядь. Это обязательно?» Я крепче сжала ручки своих костылей. «Нет. Но если не хочешь удариться головой, разумнее подчиниться». «Головой?» «Просто сядь уже». «Подчинись, Кассандра». Мы для этого сюда и пришли». Я села, точно не зная, кому подчинились ноги, мне или ей. «Кайса». Это имя эхом отозвалось в моих мыслях, и я попыталась отбросить пришедший мне с ним страх. Она так легко взяла верх надо мной в ту ночь возле Коя. «Не думай об этом», — приказала я себе, надеясь, что она не услышит. Госпожа Саки наконец повернулась к нам, взгляд скользнул по Кочу, а потом упал на меня. Молодое лицо вспыхнуло от любопытства, и она мимолетно потерла большим пальцем правой руки остальные, словно пытаясь разжечь огонь, а потом протянула руку ко мне, осторожно, как будто боясь, что ужалят. Мягкие прохладные пальцы прикоснулись к моей щеке и каким-то образом повлекли через комнату, поплывшую перед глазами. Все вокруг обратилось в тени и эхо, а на голову словно набросили шерстяное покрывало. Потом невнятный гул перешел в голоса, и оказалось, что я смотрю на себя сквозь этот туман. Я сидела на стуле, выглядела растерянной и смущенной, и часто моргала, прижав ладони к лицу. «Что ж, неплохо», — произнес кто-то. «Не она. Незнакомый голос. Нечто новое». Я не слышал ответа, но ощутила его. Радость и согласие. И мое изображение наклонилось, словно для изучения под другим углом. Сквозь туман показался Кочу. Он с разинутым ртом переводил взгляд с меня на... меня. Я пыталась стряхнуть пелену, застилавшую рассудок. «Не волнуйся, ты к этому привыкнешь», — сказал новый голос. Хотя трудно расслышать слова, когда вдруг стало так тесно. «Тесно? Где я?» — спросила я, но увидела руку, потиравшей большой палец об указательный. И ответ не потребовался. Он пришел сам собой. «Добро пожаловать в тело Саки Ларот».